Глава 13. Покушение на негодный объект. Вы, может быть, думаете, что главное дело сыщиков — раскрывать преступления? Наивные люди, начитавшиеся романов. Применительно к будущему я бы добавил и насмотревшиеся сериалов. Главное занятие сыщиков — это писанина. Планы, отчеты, справки о проделанной работе и о якобы проделанной тоже — дела, которые кроме как начальству и показать-то некому, потому что нельзя. Кроме того, всякие хлопоты, которые так и останутся пустой породой, и никаких дивидендов, эко хватил, нет пока такого слова в народном обиходе, тебе не принесут. И вот уже потом сыщик сможет выкроить время, чтобы немножко пораскрывать преступление и получить за это неизбежный разгром от начальства. Что ж так мало? Примерно так я рассуждал по пути на работу. Стояло прекрасное воскресное утро начала сентября, и никто меня на эту работу не неволил. Я шел сам, согнувшись, правда, только фигурально, под тяжелым гнетом осознанной необходимости. Чувство осознанной необходимости — прекрасное качество подчиненного. Оно позволяет начальникам не испытывать угрызений совести от чрезмерной эксплуатации своих подчиненных. А что? Я тебя это делать не заставлял. Это ты сам. На кого ж теперь обижаться? Я шел и думал про ту самую пустую породу. Вот, например, куда мне занести это няньканье с марсианкой? В какую графу отчета? Какой статистический результат оно мне принесет? Пустое времяпрепровождение, чтобы успокоить расшатавшиеся нервы одинокой старой девы. Старой ли? Тут же возразил я себе и на секунду задумался. Как же к ней все-таки относиться? Ответ напросился такой. А это с какой стороны посмотреть? Я задумался, что я при этом имел в виду, сконфузился и решил сам себе глупых вопросов больше не задавать. Может быть, это она сама себе посылает всякие страшилки, чтобы расшевелить свой вялый жизненный тонус. Я попытался представить себе, каково это, когда тебе за 40, а на горизонте никаких перспектив ни в личной, ни во всей остальной жизни. Возраст представить оказалось легко, опыт как-никак имелся. А вот с остальным возникли затруднения. «Надо бы сворачивать эту благотворительность», — решительно сказал я сам себе. «Вот буду в библиотеке, обязательно скажу Ольге, даже с риском лишиться возможности отведать печенки в сметане. Хватит, советская милиция обязана защищать народ от реальных угроз, а не потакать капризам одиноких дам, которые и сами не ведают, чего хотят». Подумал так, и на душе стало легче. Все-таки за время моего пребывания сначала в следователях, потом на учебе, долгов накопилось и без всяких там марсиан. Моя земля без меня стосковалась, запаршивила и обросла всякими болячками в виде неразрешенных материалов, требующих моего талантливого воздействия. От товарищей помощи ждать не время. Комплексная инспекторская проверка еще не закончилась, и все дружно трудятся над устранением выявленных недостатков, чтобы тут же наделать новых. А что, по-другому не бывает. Приветственно махнув дежурному рукой, прошел к своему кабинету, вставил ключ в замочную скважину и вдруг понял, что он не проворачивается. С удивлением толкнул дверь, и она легко распахнулась, явив моему взору дерзкого нигилиста, бумагоненавистника и по совместительству бывшего моего наставника Серегу Титанова. Товарищ сидел в ворохе дел и бумаг и очень сконфузился, когда дверь открылась. «Да», — сказал он сварливо, страдая, что попался. «Треклятая инспекторская. Слышал такое выражение? Только не успел сделать одно, как тут же не успел сделать другое. Мудрая фраза. Уверен, что ее придумал наш брат-милиционер, тоже после какой-нибудь инспекторской проверки. До того недостатки доисправляли по горячим следам, что не заметили, как в новых погрязли. Сижу вот теперь». «Да ты пробеги по кабинетам, почти все наши здесь». По кабинетам я не побежал, поверив Титану на слово. Вот вам и осознанная необходимость в действии, будь она проклята. Ладно, я холостяк, а семейным каково? Вспомнилось, что за свою достаточно долгую жизнь я успел вывести один нехитрый закон. успешная служба в милиции и крепкая семья — вещи несовместимые. И даже немногие исключения из этого правила заставляли думать, что если у кого-то все хорошо, так это только пока. Видя, что я тоже обкладываюсь бумагами, Титан завистливо произнес: «Тебе хорошо, хоть проверку не застал, нервы сберег». Я не стал с ним спорить, честно признав, что да, то да. Но за меня в мои дела никто ни одной бумажки не положил, пока меня не было. Так что мне тоже есть чем заняться. Проверка-то еще не закончилась. Часа два мы честно создавали дополненную реальность, скрипя перьями и орудуя цыганскими иголками с суровыми нитками. Почему дополненную? Потому что некоторые излагаемые нами события существовали только в нашем воображении. Никому никакого вреда наше творчество не приносило, поскольку глухари, в дела, по которым мы вкладывали эти бумаги, были настолько мертвы, что им было уже ничем не навредить. А вот нас, от нагоняя, все это могло спасти. Часов около 12 мне показалось, что бумагам пора и честь знать, что пора на свежий воздух из этого сизого ада, созданного Титаном. А заодно надо бы подумать о каком-нибудь перекусе, поскольку завтрак был неубедительным и уже давно забылся. Я решительно убрал бумаги на положенные места и приглашающе посмотрел на товарища. «Пойдем?» Товарищ не отреагировал никак. «Ну и ладно, а я пошел». Уже взялся за дверную ручку, когда до Всевышнего докатилась моя самоуверенность, и он лукаво усмехнулся в седую бороду. В кабинете тут же зазвонил телефон. Мой напарник взял трубку и немного послушал, далеко отстранив ее от уха. Трубка заливисто верещала, без пауз, из чего я сделал единственный вывод. Звонит какая-то дура не в себе. Такое бывает. Когда в кабинете звонит телефон, а ты уже собрался выходить, возможны два варианта, и оба невыгодные. Первый — ты избегаешь, не отреагировав на звонок, а потом оказывается, что из-за этого пропустил что-то важное и полезное. Второй вариант — ты, наоборот, поднимаешь трубку и в награду немедленно получаешь такой геморрой, что, мама, не горюй. Правда, неистребимые оптимисты утверждают, что теоретически бывают и такие случаи, когда взявший трубку получает гору счастья. Но на практике они мне неизвестны. Я проверял. Вот как тут поступить в этот раз? Я открыл дверь, трубка продолжала верещать. Я сделал шаг в коридор, и тут во всем этом сумбуре Титан разобрал что-то внятное и произнес: «Алексей, а ведь это тебя?» Так, стало быть, вариант номер два. От такой истерички хорошего ждать не стоит. Я осторожно, двумя пальцами, принял у Титана телефонную трубку. «Ба, да это как раз наша Ольга с куриной печенкой. Легка на помине. Алёша, Лёшенька, тут такое случилось, я даже в общежитие звонила, а там сказали, что тебя нету и вообще всяким...» Тут она запнулась. «Никого звать не обязаны». Титан ухмыльнулся. «Всегда приятно посмотреть, как твой коллега выпутывается из дурацкой ситуации». А в том, что ситуация дурацкая, Титан, видимо, не сомневался ни минуты. Я положил трубку на стол и сел на свое место, терпеливо дожидаясь, когда иссякнет словесный поток. «Раз уж не успел уйти...» Наконец, в эфире возникло затишье. Потом Ольгин голос робко произнес: «Алло, Лёша, ты меня слышишь?» «Слышу, слышу», — ответил я с интонацией зайца из «Ну, погоди». «А почему ничего не говоришь?» Вот и пойми этих женщин. Сама ни секунды не молчала, а претензии ко мне. Видимо, придется брать инициативу в свои руки. Теперь давай снова, только медленно и по порядку. «Ой, Лёша, тут такое!» Ольга опять попробовала сорваться на рэп, не зная, правда, что это такое, но была мной почти грубо остановлена. Я сказал медленно и по порядку, и без моего имени отвлекает. Наконец Ольга сконцентрировалась. «Нашу Аэлиту ограбили. Милиция выезжала. Вот». Не без труда мне удалось выяснить, что вчера вечером, придя после работы домой, наша Аэлита Львовна обнаружила, что кто-то забрался к ней в дом через окно и совершил кражу. «Представляешь, а если бы Аэлита дома была, он же убил бы ее!» «Кто он?» — спросил я тут же в легкой надежде, что вдруг сейчас Ольга назовет имя, и все станет чуть-чуть понятнее. «Как кто?» — удивилась моя собеседница. «Маньяк, конечно!» «Так мы вроде о краже говорили», — удивился я. «Да какая разница, маньяк, грабитель, все равно. Только ее опять насмех подняли». Прав был Маяковский со своим «единого слова ради» тысячи тонн словесной руды. В Ольгиных речах руды было много, а пользы — чуть. В конце концов мы решили так. Я сегодня зайду в библиотеку, а там видно будет. Когда я положил трубку, Титан, лукаво поглядывая на меня, спросил. «И что это было?» Да, именно так и спросил, хотя подобный штамп приживется в разговорах значительно позже. Предвосхитил время, получается. «Именами какими-то космическими пользуетесь», — продолжил между тем Титан. Но я его праздное любопытство удовлетворять не стал. Изобразив руками нечто такое, могущее означать «потом расскажу», я отправился в дежурку проверять сказанное Ольгой. Такое происшествие было действительно зарегистрировано. Гражданка Япончина А.Л. заявила, что 3 сентября в период с 8 до 20 часов в ее дом по адресу улица Некраса, 18, совершено проникновение через окно путем выставления стекла. Из занимаемой ею квартиры при этом ничего не пропало. Материал отписан участковому инспектору и ждал своей участи в папке на раздачу. Почему изнуренные московской проверкой сотрудники не возбудили сразу уголовное дело, чтоб их, не дай бог, не заподозрили в сокрытии преступления? Дежурный немного прояснил ситуацию. «Да утром на пересменке долго этот материал и так и сяк крутили. Фигня какая-то получается. Стекло выставлено, но ничего не пропало. Может, и не залезал никто? А что обстановка нарушена, так это еще как посмотреть. Следователь, тот наоборот, говорит, что в квартире порядок исключительный. Опять же, какие-то записки с газетными буквами, вроде как угрозы. Да и дамочка эта весьма странная особа. Видно, что чего-то боится, но внятно ничего не говорит». Дежурный понизил голос и наклонился ко мне. «Я тебе так скажу. Любовная эта история, а не криминальная. Вот участковому материал и отписали». Я полистал скудный материалец, прочитал объяснение гражданки Япончиной А.Л., еще раз взглянул на газетные записки. «Нет, ну почему я? Вот участковый сделает отказной материал, и дело с концом. Официальное решение, как-никак, уведомит заявительницу надлежащим образом. Я-то чего путаюсь тут под ногами?» Тут же вспомнилась неполиткорректная пословица про тех, кого работа любит. Прикрепил к материалу записочку для участкового, чтобы тот связался со мной, и отбыл из дежурки. И все-таки было у меня такое невнятное ощущение. Что-то здесь не так. Чего-то в этой истории не хватает, не складываются пазлы. Мое послезнание, как я для себя окрестил свои воспоминания о будущем, легонько вздрагивало при упоминании фамилии Япончина, но ничего конкретного мне не предлагало. И спросить-то не у кого. Я решил сначала пообедать, а уже потом наведаться в библиотеку. Ольга встретила меня, чуть не подпрыгивая от нетерпения. В глазах горел упрек по поводу моей неспешности, но перевести его в речевую форму она не решилась. Только схватила меня за руку и утащила за стеллажи. Она уже собралась приступить к изложению самой важной, по ее мнению, информации, которую я не изволил выслушать по телефону, но я решительно пресек эти поползновения. «Скажи Аэлите, что у меня своих дел полно, что сегодня выходной...» Договорить я не успел. Ольга округлила глаза. «Да ты что, Леша, разве можно так с Аэлитой Львовной? Она же сразу замкнется и к тебе не выйдет. Я ведь вижу, как она страдает. Только с ней надо уважительно». «Вот поди ж ты, уважительно с ней надо. Чего только не бывает в нашей службе.